перепродавая оружие через подставные компании третьих стран. Впрочем, работали не только мелкие сошки из администрации. Рейган и Буш первый решили лично испачкать руки в этой грязи. Согласно показаниям Тейчера, в 1986 году президент Рейган направил Саддаму Хусейну секретное послание, в котором предлагалось усилить войну в воздухе и начать массовые бомбардировки Ирана. Это послание доставил иракскому лидеру вице-президент Буш, который связался с президентом Египта Мубараком, а тот, в свою очередь, передал послание Рейгана Саддаму Хусейну. Даже после того, как Саддам использовал оружие массового поражения, отравив ядовитым газом собственный народ, это и ставит ему вину сейчас, полтора десятилетия спустя, Буш и его дружки. Администрация Рейгана оставалась невозмутимой. Конгресс Соединенных Штатов попробовал ввести экономические санкции против режима Хусейна, но Белый дом быстро замял эти попытки. Причины? Согласно рассекреченным документам Государственного департамента, экономические санкции могли повредить американским компаниям получить контракты на масштабные послевоенные восстановительные работы после того, как Ирано-Иракская война в конце концов завершилась бы. Оружие массового поражения, о да, в свое время оно у Саддама было. Достаточно только проверить накладные и подсчитать прибыль, осевшую на банковских счетах тех, кто поддерживал избирательные кампании Рейгана и Буша. Блюдо номер три. Ложь с беконом. Ирак связан с Усамой Бен Ладеном и Аль-Каидой. Как будто атомные бомбы, нервно-паралитического газа и бубонной чумы в пробирке было недостаточно. Внезапно Саддам Хусейн оказался в сговоре с крестным отцом всех террористов Усамой Бен Ладеном. Не сомневаюсь, вы испытали то же чувство, что и я, когда услышали об этом. Но куда уж хуже. Когда же мы избавимся от этого проклятого Саддама? Всего через несколько часов после террористической атаки 11 сентября министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд уже определил виновных, или, по крайней мере, тех, кого он хотел наказать. Согласно выпуску новостей CBS, Рамсфельд потребовал установить как можно больше информации о террористах, напутствовав команду, которой предстояло заняться сбором фактов, следующими словами: «Навалитесь дружно. Соберите все, что сможете. Неважно, имеет это отношение к случившемуся или нет». У Рамсфельда уже была информация о связях террористов с Усамой, которого он называл Осама. Но ему требовалось больше, потому что у него были другие цели. Ему была нужна информация, достаточная для того, чтобы ударить и по СХ Саддаму Хусейну, не только по ОБЛ. Какая же это полная несусветная чушь! Я говорю «Усама», кто-то говорит «Осама», а Рамсфельд просто произносит магическое слово «Саддам», и прежде чем кто-либо успевает опомниться, это слово уже повторяют все. Генерал в отставке Уэсли Кларк сказал, что 11 сентября и в течение нескольких недель после этого ему звонили люди из «Фабрик идей» и «Белого дома» с просьбами использовать свое положение специалиста по международным делам на канале CNN и связать события 11 сентября с Саддамом Хусейном. «Фабрики идей» — переносное название для независимых научных центров, готовящих политико-стратегические разработки по заказам государственных организаций и частных корпораций. К наиболее известным из них относятся Институт американского предпринимательства, Брукингский институт и Институт политических исследователей. Кларк отвечал, что охотно сделает это, если ему представят доказательства. Никто никаких доказательств так и не представил. Осенью 2002 года, пока шли приготовления к войне, Буш и члены его администрации повторяли это утверждение, не обремененное подробностями, также известными как факты, чтобы оно оставалось простым и легко запоминающимся. Буш колесил по стране, поддерживая кандидатов в Конгресс от республиканской партии и не переставая сеял в сознании американцев фальшивку о связях Саддама и Усамы.